Драконье пламя. За порталом. Глава 1. Во вспышке света в руках Алголана появились широкий поднос, полный разнообразных закусок, и керамический кувшин, на крышке которого стояла простая чашка. Поставив угощение на широкие каменные перила излюбленной террасы, он неторопливо налил себе нектар. Ветер легонько трепал длинные пепельные волосы, не обремененные никакой прической. Находящееся в зените солнце безжалостно палило, была середина лета. Однако бывший игрок совсем не замечал неудобства. Дракона не пронять такой мелочью. Взор мужчины с любовью скользил по раскинувшимся пред ним просторам, по чистым ухоженным улочкам внутреннего города, второго кольца стен. На них царили мир и спокойствие, воинам крови даже не приходилось на них захаживать, иначе кроме как ради посещения родней или приглянувшихся таверн. Исконные жители цитадели не терпели чужаков, потому им вход был заказан. Минувшие десятилетия смогли смягчить их нрав исключительно в отношении беженцев, обосновавшихся в башнях. В них они смогли разглядеть себе подобных, потому земледельцев пропускали в святая святых и приглашали по случаю праздников. Внешний же город, третье кольцо стен, словно в противовес, бурлил. Там, не прекращаясь, шла бойкая торговля между представителями разнообразных гуманоидных рас. Слышались стук молотков и визг пилы. Это место прославилось среди торговцев всех прилегающих королевств. В него стекались товары со всех земель, и оно не прекращало расти, все ближе подбираясь к границе, монументальным стенам. Богатые купцы выбирали это место для создания своих торговых домов и места жизни. Тут им проще было вести свои дела. Тренировочный лагерь, раскинувшийся перед главными воротами, помимо тренировки братьев, приобрел и еще несколько функций. К нему стремились воины, жаждущие попасть в ряды прославившегося ордена. Он поставлял мясо на великанские склады и столы, производил ценные материалы для ремесленников, наполнял казну и сокровищницу золотом. Прозорливые торговцы быстро смекнули, где могут раздобыть самые экзотические товары. За надлежащую плату страж довольно смежил веки и отпил из чашки, следом подцепив с подноса пряного мяса саламандры, приготовленного по рецепту из Игдрасиля. 30 лет прошло, произнес он. Немалый срок для простого человека, господин, ответил Рейнхард, становясь по правую руку. Мы многое успели сделать, безусловно. Владыка цитадели призвал из пространственного кармана еще одну простую чашку, наполнил ее напитком, да протянув другу. Более, в этом мире, нам ничего не грозит, быт налажен. Дети и те нашли свое место, отдалились. Такова суть жизни. Синишаль пожал плечами, хотя не смог избежать легкого оттенка печали, проскользнувшего в голос. Мы не вправе приковать их к себе навеки. Пусть ищут приключения и набивают шишки, покуда кровь кипит и требует того. Не об этом мои мысли. Алголан тяжело выдохнул, но улыбнулся. У него было уже 4 поколения отпрысков и все покинули отчий дом. Судьбы детей его волновали, однако не столь сильно, чтобы донимать разум. У нас давно нет вызова. Охота не созывалась второй десяток лет. Запасы крови подошли к концу. Да, братья застоялись. Старый рыцарь согласно кивнул. Его брови чуть опустились к переносице. Об этом все больше говорят среди пепельной гвардии, воинов крови и дворфов. Мрачная чешуя и мастера клинка хранят молчание. Мы, орден, а превратились в город-государство, диктующий свои условия всему миру. Владыка цитадели провел ладонью по камню перил. Все ранее установленные цели уже достигнуты. Если застой продлится еще хоть немного, мы начнем неуклонно деградировать. Я только к самому концу всех местных драконов смог в полной мере привыкнуть к новому телу и всем его возможностям. Начал нормально сражаться, а не ловить лицом все оплеухи и выжигать сам себя. Концентраты крови, в конце концов, придали мне достаточно магической мощи. И ради чего, чувствую себя ненужным в столь мирное, спокойное время. Изуригас обещал со дня на день нащупать путь в новый мир, поделился Рейнхард, угощаясь с подноса. Прибавит мне немного забот, на какое-то время. 5-й будет. Бывший игрок поднял глаза к безоблачному небу. Поскорее бы, надеюсь, не еще одна мертвая каменюка, проворчал младший страж. С них никакого прока, однако время будет потрачено впустую. В короткой вспышке света, прямо между человеком и эльфом, возникла еще одна фигура. Низкорослая, но коренастая. Глава дворфийского клана, как и всегда, носил доспехи. Оружие висело на поясе. В руке покоилась любимая массивная кружка, полная чего-то кристально чистого, с легким красноватым оттенком. «Братья!» — воскликнул коротышка. «Вы только представьте, Чего учудил Экзибин? Создал голема для добычи руды. Выкрикнув, владыка огненных недр лихо приложился к своему пойлу и, отвернувшись в сторону, выдохнул струйку пламени. Огроменная хреновина. Такие ходы может прокладывать, что никакие горняки не нужны. И шахтеры из тебя всю душу вытрясли. Последний из обугленных усмехнулся. Именно. В пропасть таких родственников, как этот пройдоха. Спокойствия от него нет. Разом допив остаток, Таурис-сан призвал в руку миниатюрный бочонок, пихнул его в руки старого рыцаря, да открыл краник, подставив под него емкость. «Что это?» – спросил владыка цитадели. «Славная штука». Закончив, дворф спрятал сокровище обратно и выпятил грудь, выставив кружку перед собой. Разведчики нашли в последнем открытом мирке грибы, растущие в жерле вулкана. Алхимики, соответственно, приспособили их в нужном деле. До названия дали «Дыхание стража». Глава подземного народа, для демонстрации, снова отпил и выдохнул поток огня. Бьет в голову, как дракон хвостом. Подмешали в самогон, человек приподнял бровь. Очень уж ему показался знакомым этот напиток, если вычесть цвет. Так точно, да покарает цвет мутного за изобретение этого пойла. Хе-хе-хе, предки хранят его светлую голову. Глаза главы клана вспыхнули, исторгнув протуберанцы. После грибного пива, самогон самый популярный напиток, вы другого и не делаете. Рейнхард махнул на соседа рукой, прикладываясь к своей кружке. Нектар обладал богатым ягодным вкусом и ароматом, алкоголь в нем почти не чувствовался. А нам и не надо. Внезапно появившись на террасе, благодаря кольцу, позволявшему телепортироваться в любую точку цитадели, Изуригас привлек всеобщее внимание. Завершив мутацию, драконит приобрел совсем иной вид. Огромный хвост, на котором ранее держалось туловище, уменьшился до приемлемых размеров всякого представителя его расы, ему на смену пришла пара ног, за спиной выросли величественные крылья. Телосложение осталось все таким же мускулистым, но не приобрело положенной ему массивности. Сохранились щупальца, спадающие с головы на обнаженную грудь, дорога на голове. В крепких руках он сжимал старый, привычный посох, в навершии которого горела искра первого пламени, зависнув между зубцами. На грубом лице тлела печать торжественности. «Владыка, друзья!» Он кивнул всем собравшимся. «У меня получилось. Готовьте войска!» Не выдержав волнения, придворный маг обнажил клыки. Серая чешуя мелко залила. Рука ухватила за щупальце. Посторонний, незнакомый с древним магом, мог бы испустить дух при виде его монструозного облика. Однако присутствующие разглядели истину. «Выкладывай». Таурис-сан быстро избавился от самогона, попросту опрокинув его в себя и убрав опустевшую пинту обратно в пространственный карман. «Нам всем уже осточертело маяться без дела». Он громко хлопнул в ладоши и заговорщически их потер. «Действительно», — поддержал Синишаль. «Еще никогда прежде речь не шла о войске. В этот раз у меня не вышло с наскока открыть прямой переход. Сил хватило на небольшую расщелину. Уж слишком велико оказалось сопротивление с противоположной стороны. Это первейший признак богатого магии мира. Где магия, там и драконы, с другой, самой разнообразной флорой и фауной», — вслух размышлял Алголан, отставив нектар на перила. «Минералы», — добавил дварф, — «народы». И старый рыцарь счел нужным вставить свое слово. «Для открытия перехода понадобится возвести арку», — продолжил говорить Изуригас, массируя щупальце. «Я нарисовал ее конструкцию». Погрузив руку в фиолетовый провал, он вытащил свиток и протянул его главе клана драконьей пасти. «Три дня», — ответил коротышка, развернув перед собой схему. «Не больше». Сказав последние слова, он свернул бумагу и спрятал. «Так зачем войско?» Страж сложил руки на груди. «Переход получится односторонним, владыка». Придворный маг склонил голову. «Нужно перебросить на ту сторону достаточно воинов, ресурсов и моих учеников, чтобы он смогли закрепиться на местности и возвести парную арку. Стало быть, понадобятся строители, дорезчики рун, провиант, зелья и прочие расходные предметы. Командир», — старый рыцарь обвел взглядом братьев, — «нужно звать Грамдара. И Тиамат, думается мне, запустить руки в сокровищницу будет не лишним». Эльф, впервые за долгое время, с появления на свет последних своих потомков, испытывал духовный подъем и настоящее рвение. Три дня спустя Алатор, бывший мастер клинка, был полностью экипированным, включая второй меч за спиной, предназначенный специально против драконов, благодаря покрывавшему лезвие яду. Основное отличие клинка заключалось в отсутствии огненного зачарования, против которого у многих видов летучих змеев имелось превосходное сопротивление. К тому же, оно портило яд. На поясе висело и его главный козырь, увидеть который дозволено лишь самым опасным тварям. Парные клинки кровопийцы. Проклятое, способное свести с ума оружие. Рядом с ним, у стены воистину титанического подземного зала, стояло еще четверо собратьев-мечников, отбрасывая тени в свете многочисленных жаровин. Источаемый ими жар был не в силах поколебать никого их собравшихся в поход. Помещение имело вытянутую прямоугольную форму. Дварфы возвели его специально для размещения многочисленных порталов в иные миры. Правда, функционировало лишь два небольших перехода, ведущие в миры, почти не представлявшие никакой опасности и не стоящие пристального внимания. Имелся и третий, доселе неактивный. Он один занимал целиком почти всю дальнюю от входа стену, поднимаясь под самый потолок. Специально, чтобы могли пройти сокрушители, осадные големы, если понадобится. В целом конструкция была завершена и готова к использованию, но несколько бригад дворфов еще продолжали над ней трудиться, не обращая на окружающую суету никакого внимания. Они высекали из камня пару симметричных изваяний, фигуры первого стража, вооруженные погибелью и эгидой. Перед неактивной аркой, выстроившись друг за другом, стояло полтора десятка паровых танков. Монструозные механизмы внушали опаску своим видом. Мощи двигателей хватало, чтобы валить деревья или наматывать на гусеницы врагов таранным ударом. Покрытые рунами адамантиевые корпуса не боялись заклинаний вплоть до пятого уровня, да и те оставляли до слез смешные повреждения. А свободное пространство позволяло с удобством разместить внутри до двух десятков братьев, включая все их снаряжение. Походные мешки с запасами, в том числе. За танками стояло ровно столько же мифриловых повозок. Дворфийский труд, мудро направленный стражем в нужное русло, позволил заменить тягловую силу мощным двигателем, тем самым избавив от нужды использовать мага-возницу, контролировавшего призванных животных снаружи. На крышах, по углам, были размещены утопленные внутрь капсулы с волшебными самострелами, частично съедавшие пространство на втором этаже. В самом корпусе имелись открываемые бойницы на обоих этажах, самые настоящие крепости на металлических колесах. Все места в транспорте занимали братья, либо сопровождение. Свободным не осталось ни одного метра пространства. Помимо 15 десятков воинов крови, в танках находилось столько же рубак, надежных, как скала, бородачей. Сотня магов пепельной гвардии разместилась в повозках. С ними же и ученики придворного мага, по 15 чародеев на круг. Огонь, земля, вода и ветер. Весомое подспорье в любой стычке. Будто на войну собрались, произнес один из мастеров клинка. «Нам нужно закрепиться на той стороне. Никакие приготовления лишними не будут», ответил Аллатар, держась за рукояти висящих на пояске мечей. Впервые с мига падения последнего дракона этого мира, цитадель собирала братьев в единый кулак, не считая ежедневных тренировок. И оттого кровопийца испытывал волнение, осознавая, какой груз ответственности оказался на его плечах. Ранее ему уже доводилось вести братьев по просторам нового мира и первым принять бой с драконом, сдерживая ящера. И вот снова ему выпала эта честь, как символ оказываемого доверия самим обугленным стражем. «В этот раз, победа будет моей, либо мы все умрем, ведь помощи ждать не придется», ладони крепче сжали рукояти мечей. «Готовность». По залу прокатилась громогласная команда Вестника Войны. Улегся легкий шум, рождавшийся от разговоров. С лязгом закрылись двери танков и повозок. От нагнетаемого давления заурчали многочисленные двигатели, готовые бросить вперед механизмы. В верхнюю часть арки устремился насыщенно синий поток плотной маны. Врезавшись в пустоту, он не прошил ее, а словно разбился о невидимую стену, начав медленно растекаться, пока не достиг краев. Ослепительно вспыхнув, заставив Аллатара на миг прикрыть глаза рукой, в центре зародился крохотный разлом. Он начал медленно, но неуклонно расти, стремясь к границам. С каждой пройденной секундой кровопийца чувствовал, как в нем нарастает напряжение. Он знал, что портал не продержится долго, а от осознания затраченных на него усилий, в разуме мужчины невольно родился вопрос, получится ли у них по ту сторону открыть его снова. Минуту спустя, когда окно развернулось в два человеческих роста и приобрело зачатки стабильности, сквозь него стало видно местность по ту сторону. Изображение плавало, искажалось и мерцало. Аллатар утратил счет времени. Казалось, оно тянулось целую вечность, прежде чем разрастающийся разлом уперся в ограничение рамки. По нему прошла рябь, и картинка полностью стабилизировалась. «Вперед, вперед!» Команда воеводы во второй раз пронеслась по помещению. «У вас мало времени!» Его слова доносились уже вслед первым рванувшим с места танком. Запрыгнув на крышу ближайшей повозки, мастер клинка опустился на колено и ухватился рукой за крепеж для груза, приготовившись встречать межмировой переход. Проносясь мимо магического круга, объединявшегося воедино силы младших стражей и самого обугленного, командир экспедиции заметил кивок, посланный ему великим драконоборцем, однако ответить на него не успел. Мифриловая повозка миновала синюю пленку, оказавшись во мраке междумирья. Пропали всякие звуки, исчез бьющий в лицо воздух, дышать стало тяжело. Благодаря взятому разгону и притяжению с противоположной стороны синей глади, транспорт быстро миновал пустоту, очутившись в чуждом мире. Колеса врезались в землю. Дворфийская телега, не заметив удара, под управлением умелого оператора вильнула в сторону, устремляясь вдоль каменистого ключа. Вдохнув полной грудью, Аллатар почувствовал, как легкие наполняют свежий, самую малость прохладный воздух. Острый глаз то и дело напарывался на деревья исполинских размеров, пока за спиной одна за другой приземлялись повозки. Ни одного столкновения не произошло. Разъезд был давно отработан на практике. Следом начали вылетать всадники на вивернах, взмывая к небу. Зубастые спутники братьев оглашали окрестности торжествующим ревом. Встав во весь рост, кровопийца прищурился, присматриваясь. Очертания какого-то строения, глава 2, седые холмы. В огромном кругу из выстроившихся редкой цепью мифриловых повозок горели огни многочисленных костров, разгоняя тьму ночи. Братья, не снимая доспехов, сидели на покрытых густым мехом шкурах, перемешавшись у очагов. Каждый держал свое оружие под рукой. Танки стояло за пределами лагеря, закрывая собой прорехи в кольце. «Нужно как можно скорее найти подходящее место для закладки крепости», — произнес Аллатар, обводя взглядом своих ближайших помощников, мастеров клинка. «Поутру, с возвращением самых дальних разведчиков, мы выступим в путь. Можно отбить уже существующее укрепление», — внес предложение Артур. «Оно близко. Мы не имеем права развязывать конфликты, если можем этого избежать». Кровопийца резко отмахнулся рукой, отметя идею. Какой смысл начинать сражение с целой цивилизацией, ради сиюминутной выгоды? Кто знает, на что способны эти синекожие существа? Сами, так сами. Воин пожал плечами, смачно отгрызая кусок от поджаренного на костре мяса. Остальные мечники высказываться не стали, предпочтя никак не оспаривать решения, принимаемые тем, кто смог ближе всех приблизиться к величию обугленных стражей. Издали прозвучал рев виверны, чьи отзвуки докатились до стоянки, нарушив спокойствие дремучего леса. Оборвались негромкие разговоры. Уханье сов и треск дров в установившейся тишине звучали почти оглушительно. «Как всегда», — недовольно проворчал Аллатар, поднимаясь на ноги. Без команды, воины крови, рубаки и маги отложили в сторону свое питье и еду, хватаясь за оружие. На лицах некоторых братьев явственно проступил праведный гнев. Изнутра повозок и паровых танков начали выходить отдыхавшие, в полном боевом снаряжении. Внутри остались лишь ремесленники, которым не место в бою. Вскоре в круге стало тесно. Каждый в реве виверны услышал боль. А это могло означать только одно: на разведчика, назначенного издали наблюдать за поселением местных обитателей, совершили нападение. «Воины, за кольцо!» — скомандовал командир экспедиции. «Маги в повозке, бойницы открыть. Расчеты самострелов остаются на месте. Остальным строится». «Мы?» — спросил мастер клинка, повернувшись к старшему брату. «На острие, во славу ордена!» Мужчина ударил себя латным кулаком в грудь, напротив сердца. Запрыгнув на крышу впереди стоящей повозки, кровопийца оглядел опушку. Воины крови организованно выстраивались своими десятками в шеренгу, глубиной в три ряда. Ими командовал сотник. Рубаки занимали место чуть правее, на небольшой возвышенности, еще при свете для очищенной от кустов и деревьев. В руках они держали тяжелые арбалеты. Двуручные топоры висели за спиной. Пепельные гвардейцы накладывали на братьев немногие им доступные вспомогательные заклинания, в основном защиту от стихии других школ магии. Их место на поле боя – воздух. «Ружейников не хватает», – мысленно посетовал Аллатар. «Под их огнем, да при поддержке магов, к нам мало кто смог бы подобраться». Взрыкнув, на крышу повозки грузно приземлился ящер, зло рокоча и скаля клыки. В боку и лапах торчало 5 копий, причинявших ему жуткую боль. Подлые твари, отцепив страхующие ремни, Всадник лихо спрыгнул со своего спутника, выплюнув несколько проклятий. Засаду устроили. Вытащив из волшебной сумки пузатую склянку, объемом не меньше литра, он подошел к задней лапе своего зверя. «Не поможете?» Встав перед виверной, кровопийца осторожно притянул ее голову, начав правой рукой поглаживать вдоль гребня, чтобы успокоить. Ящер ткнулся носом в нагрудник, тяжело дыша. К лагерю идет отряд. Зверь заклокотал и лязгнул клыками по металлу. Извлечение копья из задней лапы причинило ему немалую муку. Около 30 воинов. Всадник откупорил банку с зельем и обмакнул в него специальную кисть. Поднеся ее к кровоточащей ране, он начал осторожно обрабатывать края, нанося на них состав. Мы позволили им следить за нами, чтобы показать свои добрые намерения. Даже убрались подальше. И при этом столь малый отряд, они дикари, знают, как ковать добрую сталь. Дорин постучал тыльной стороной ладони по наконечнику копья, выбивая глухой гул. Но в остальном слишком кровожадные. Я своими глазами видел, как они принесли в жертву на алтаре гуманоидного вида медведя. Дикарский образ жизни не означает безмозглость. Все-таки город они отстроить смогли. Жертвенник действительно выглядит приемлемо издали. Но на нем хватает следов, оставленных временем. Его возвели очень, очень давно. Третье копье свалилось к кованым сапогам мужчин. Крепкозуб переступил с ноги на ногу, недовольно встряхнув головой. Остальные постройки сплошь грубые, хлипкие лачуги из дерева, укрытые листьями. Какие разительные отличия! Что можешь сказать о креп? Вскинув руку, Аллатар сотвори голубую полусферу щита, отразившую в сторону разом три брошенных копья. Пронзающие! Коротко скомандовал сотник. Из-за кромки деревьев послышались боевые кличи и улюлюканье, вслед за которыми полетели новые снаряды. Воины крови, стоявшие во втором и третьем ряду, вскинули башенные щиты над головами, превратившись в непроницаемый монолит. Дикарское оружие бессильно разбивалось о преграду, не способное ужалить плоть. Рубаки дали залп по лесу из арбалетов. Все болты миновали многовековые стволы деревьев, укрыв землю градом. Из зарослей раздались крики. Воспользовавшись моментом, литые дротики метнули воины крови. Испуская тусклый свет рун, они со свистом вспороли воздух, уносясь прочь и вонзаясь в исполинов. Сомкнув щиты, младшие братья ордена ждали следующего выпада врага. Арбалетчики совершали одиночные выстрелы, полагаясь на собственную зоркость. «Очистите лес!» Голос кровопийцы, подкрепленный специальным заклинанием, пронесся над опушкой. Несколькими часами позже, первые лучи рассветного солнца коснулись сваленных в одну кучу тел синекожих дикарей. Из их ртов торчали длинные, порой с предплечья человека, самую толику изогнутые бивни. На руках насчитывалось всего по три пальца. Уши широкие, длинные, похожие на крыло летучей мыши. Лица узкие, вытянутые, как и носы. При мертвецах находилось и все их снаряжение. Ожерелья из клыков и кусочков мумифицированной плоти, да прочие амулеты, обладающие слабенькой магической аурой. Деревянные и металлические поделки на манер доспехов. В сущности, пластины, тем или иным способом крепящиеся к телу. Лишь копья вызывали каплю интереса, благодаря действительно искусному исполнению. Одно, покрытое изморозью и обмораживающее все, к чему прикасалось лезвие, в общую свалку не попало. Его было решено забрать и отдать в храм огня, так как на оружии находились неведомые магам кругов чары. Встав напротив тел, Аллатар коротко сосредоточился, сплетая не самое простое заклинание из своего арсенала. Миновала секунда, и из-под трупов вырвался широкий столб ревущего огня, поднявшийся на десяток метров к небу. За несколько мгновений от отряда налетчиков не осталось ничего, кроме праха, и лес не пострадал, за исключением пятачка земли, диаметром в несколько метров. Развернувшись, командир экспедиции быстро дошел до последней оставшейся на опушке мифриловой повозки. Остальные уже уехали, минутой раньше, по протаренной танками просеке. Не всегда получалось проехать, минуя деревья. Часто транспорт оказывался излишне громоздким для этих мест. Поднявшись по трапу, мужчина прибрал его за собой, нисколько не чураясь, закрыл двойные двери и запер их на засов. Внутри, помимо него, находились все мастера клинка, по самому искусному магу из каждого круга и пленник. Свет поступал из немного приоткрытых бойниц, бледно освещая лица людей. Ради такой роскоши, свободного пространства, пришлось потеснить весь остальной караван, а часть груза вынести на крыши дворфийских изделий, что отнюдь не прибавляло настроения мечнику. Большая часть провизии хранилась в волшебных коробах, охранявших еду от порчи. И пусть те были герметичны, не боялись дождя и заветривания, вполне могли пострадать во время очередного нападения. В волшебных сумках нашли себе место крупы, да мука, способные годами оставаться пригодными, если уберечь их от паразитов и влаги. Словом, все то, что братья ордена использовали не столь часто, отдавая предпочтение мясу во многих его проявлениях. Кто возьмет на себя роль? Мастер клинка снял с пояса свиток, позволявший заглянуть в память, и присел на лавку. «Я, командир», слово взял член круга огня, облаченный в алую мантию с глубоким капюшоном, расшитую золотыми нитями и мелкими рубинами, ограненными в форме капель. «Мой разум достаточно закален практиками. Держи, Рактер». АллатРа протянул сверток волшебной бумаги, передав в руки спутника. «Надеюсь, у тебя получится понять его язык». Дикарь забился в цепях, силясь вырваться и рыча, но не как зверь. Это явно были слова. «Постараюсь». Маг предельно серьезно кивнул. Чародей развернул перед собой свиток и зачитал заклинание. Во вспышке голубого огня бумага сгорела, не оставив после себя ничего. Яркая серебряная нить протянулась между лбом человека и синекожего. Глаза мага заслонила пелена света, в которой почти потерялся вытянутый, драконий зрачок. Под нижними веками переливались матовым блеском красные чешуйки, появившиеся после употребления концентрата крови. У каждого члена ордена драконьей крови появились подобные признаки на лице. Чести испить эликсира удостоился каждый, без исключения. Несколько минут внутреннее пространство повозки наполнял легкий стук колес, наезжавших на камни, до пения редких птиц. Наконец, маг дернулся, словно очнулся от внезапно нахлынувшего сна, осмотрелся и закрыл глаза. «Эти существа зовутся троллями», — сказал он, не шевелясь. «Поклоняются идолам и неким божествам, ла, нередко, что их задобрить, приносятся кровавые жертвы. Чаще всего, другие тролли. Каждый раз, как звучало название его расы, дикарь дергался, что-то говоря. Он из племени Драккари». Рактер открыл глаза, пронзив своего визави взглядом, жестокого и злобного. «Превыше всего они ценят войну, битвы, испытывают от них настоящий восторг. Перед нами воин по имени Зимбо. Ни разу в своей жизни он не пытался завести диалог с другими разумными расами. Не знал он и ни одного другого тролля, делавшего подобное. Окружающих они рассматривают как еду и жертвы, то есть, сырое мясо – основа их рациона, чье значение не имеет. Животное, другой тролль или фурбалк, разницы нет, все едино и все съедобно. Чертовы каннибалы!» – не без удивления процедил один из мастеров клинка. «В прошлом мы уже извели несколько племен людоедов». Он погладил ножны меча, лежавшего на коленях, на все воля первого стража. Кровопийца перевел взгляд на пленника. «У нас получится поговорить? Недолго. Около часа», — ответил чародей. «Чужие воспоминания быстро выветриваются. Записать язык сможешь? Потребуются свитки и время. У тебя все будет. Задачу лучше разделить между всеми нами». Слово взял член круга воды. «Так нагрузка на разум будет меньше». «Согласен». Рактер кивнул в знак поддержки. «Все-таки чтение памяти – дело непростое. Приступим к расспросам», – настоял командир экспедиции. «Все остальное – позже». Цитадель. Лежа на огромной кровати в своих личных покоях, Алголан придерживал обнаженную супругу за талию. Его глаза цвета расплавленного золота были полуприкрыты. Разум поглощен туманом мысли. «О чем думаешь?» Заметив, что рука супруга перестала гулять по ее телу, спросила Тиамат, прижимаясь щекой к груди создателя и слушая стук его сердца. «Волнуюсь за младших членов нашей стаи», — тихо произнес он, опуская взгляд на возлюбленную драконицу. «Боюсь, если кто-то из них погибнет, я не смогу его воскресить. Твои переживания напрасны». Хранительница сокровищницы приподнялась и оставила поцелуй на лбу эльфа. «С ними лучший воин, не считая младших стражей. Ничего не произойдет». Тонкое одеяло сползло с ее нагого тела, обнажив наметившийся животик. «На сей раз всего тройня. Надеюсь, со дня, как был нащупан новый путь, ты словно проснулся ото сна». Мать многих драконов лукаво улыбнулась, забираясь на супруга. «Не знаешь, каким делом заняться. Из постели меня не выпускаешь. Патриарх обугленной стаи должен заботиться о ее численности». Эльф нежно провел пальцами по животу Тиамат. Отчего-то, только в месяцы беременности супруги и первые годы жизни детей, он испытывал к ним сильнейшие чувства, жаждал оберегать и защищать, учить. Постепенно, с каждым минувшим годом, Порывы эмоций ослабевали, окончательно теряясь ко второму десятку лет отпрысков. Тогда же и они начинали стремиться убраться из дома, не всегда далеко. Часть бродила по новому миру, ища свой путь и неизведанное. Некоторые пожелали уйти через порталы в два других пригодных к жизни мира. Впрочем, на каком бы расстоянии они ни находились, отец чувствовал сильную связь со своими детьми и всегда мог призвать их обратно. Понимание этого факта согревало душу владыки цитадели, позволяя даровать своим потомкам некоторые вольности. «Ты грезишь возможностями», — произнесла драконица. «Хочешь сам пройти через портал? Я жажду битвы», — честно признался бывший игрок. «Знаю». Хранительница легла на супруга, блаженно смежив веки. «Чувствую, как бурлит твоя кровь, требуя новых завоеваний. Тебе мало этого мира, мало еще двух. Они слишком никчемные. Думаешь, дело в этом?» Первый страж усмехнулся и сам закрыл глаза, начав поглаживать спину супруги. Мышцы его рук перекатывались, лучась изнутри тусклым, едва заметным из-за слабого напряжения, золотым светом. «Мы драконы», — тихо отвечала она, поплотнее прижимаясь всем телом. «Жадные, алчные существа. Я давно поняла, что жажду детей, и чем больше, тем лучше. Мои малыши должны править, быть самыми сильным, умными, коварными, благородными, лучшими. Того гляди, кто-то из сыновей займет мое место». Голос эльфа звучал ровно, но сам он за мгновение пережил целую бурю эмоций, не позволив им отразиться внешне. Отчего-то слова возлюбленной разбудили в нем паранойю. На краткий миг дракон действительно ощутил угрозу своему положению. В разуме проскользнула мысль о возможном предательстве, однако та оказалась в зародыше задушена тисками воли. «Да что со мной такое? Последний раз подобное случалось давно, еще в самом начале, до слияния. Неужели это отголоски драконьей сущности во мне говорят? Никогда». «Громче, чем раньше», — произнесла эльфийка, сощурившись. В темноте ее глаза, испускающие слабый фиолетовый свет, выглядели особенно притягательно. «Твоя мощь неоспорима. Никто из них не посмеет поднять головы в твоем присутствии, будь на то хоть тень желания. Ты отец стаи, ее родоначальник». Дева задрала подбородок, казалось, испытывая настоящее удовольствие от произнесенных слов. «Никчемные ящерицы этого мира пали пред тобой, недостойные права летать в присутствии настоящего дракона. На их костях ты возвел свое господство, и эта власть неоспорима». Последние слова прозвучали с придыханием. «Не я один бился за этот мир, но стоял в авангарде каждого сражения». С видом победительницы, Тиамат снова легла на Создателя. «Может, в том и заключается твоя жажда? Новые битвы, новые завоевания, самки, для продолжения рода. Ты все сводишь к последнему». Алголан вздохнул, обнимая супругу и зарываясь рукой в ее волосы. «Сколько можно вести эти разговоры? Я убеждена, что такова суть твоей природы. Отец должен сеять семя. Его стая обязана шириться и господствовать. Давай остановимся на том, что пока я не нашел достойной кандидатки в нашу постель». Владыка цитадели звонко шлепнул проказницу по попке, следом чмокнув в макушку, готовясь немного вздремнуть. «На ближайший год давай снова забудем об этой теме». Глава 3. В свете двух лун, сопровождаемый хлопаньем кожистых крыльев виверн, уханьем морозных сов и завываниями зимнего ветра, караван остановился у южного берега континента, не гася двигателей. Маги заканчивали последние приготовления. Разведчики подыскали подходящее место для лагеря, обособленное от всех окружающих земель. Одинокий крупный остров, омываемый ледяными водами. А главное, никем не занятый, что сводило большинство возможных конфликтов к минимуму. Ослепительно вспыхнув в ночной тьме, яркая голубая точка за считанные мгновения растянулась до поразительных величин, образуя портал, наведенный на астральную метку. Заурчав двигателями, сквозь переход, созданный общими усилиями чародеев, направились танки, не набирая лишней скорости. Поднявшись изнутра своего транспорта на его крышу, Аллатар цепким взглядом окинул территорию, планируя будущую застройку. Места требовалось много, даже очень. Один только межмировый портал, должный стать близнецом первому, обещал занять порядочно пространство, а ведь под него еще требовалось оставить добротную свободную площадку для разъезда и големов. Само будущее наличие шагающих колоссов подразумевало собой широкие улицы, по которым они смогут перемещаться, ничего не разрушая на пути. «Мало этого нам мало, хватит на самую необходимую застройку. Мастерские, предположим, получится скрыть под землей. Склад, тоже. Но, зная дворфов, можно утверждать, что они захотят строить с размахом. Братьям хватит и пары казарм, мы привыкли так жить, однако уклад мастеровых совсем иной. К тому же, в будущем гарнизон наверняка расширится, и обязательно нужно установить тренировочное поле. Командир экспедиции со свистом выпустил из легких воздух, повернув голову к противоположному берегу, откуда с ним совсем недавно пришла последняя телега. По всему выходило, что он слишком поторопился, приняв решение переправляться. Кровопийца, несмотря на весь боевой опыт, организационного почти не имел. Старые воспоминания о временах жизни в роли аристократа казались невероятно далекими, почти сном, погребенные под 300 лет жизни в составе ордена. Не имелось поблизости и никого более опытного, мудрого, способного дать подходящий совет. Все братья, как и он, давно утратили навыки мирской жизни. «Я собрал всех, как ты и велел, благодарю». Развернувшись, Аллатар кивнул мастеру клинка. Сквозь люк спустившись по лестнице на первый уровень мифрилового воза, он застал пеструю компанию. Собрались все, кто отвечал в экспедиции хоть за что-то, набившись внутрь. «Дорин, нам нужна карта окрестностей», найдя взглядом капитана выделенных в поход всадников, сказал кровопийца. «Ближайшие окраины, да, для начала хватит. Грубый рисунок будет готов через несколько часов». Главный разведчик стоял спиной к стене, у открытого входа, сложив руки на груди. «Я уже распорядился». «Хорошо, в таком случае, пятерых отправь следить за троллями Драккари, пусть заглянут за пограничную крепость. Столько же оставь кружить вокруг лагеря. Остальных разошли в дальний путь на запад и восток. Какой срок?» 4 дня. Кивнув, наездник на виверне развернулся, направившись прочь из стихийно организованного командного пункта, шумя кованными сапогами по металлу. «И породу пусть высматривают», — крикнул ему вслед один из присутствующих дворфов. «Самый опытный кузнец из отправленных за портал, должны на месте организовать ремонт экипировки. Если места не тронутые, то и на поверхности много интересного найми можно». На его слова Дорин только помахал рукой, не поворачиваясь. «Мальчишка». Серокожий мастер погрозил брату ордена пудовым кулаком, но довольно улыбнулся в бороду, зная, что его услышали. «Ракот». Командир экспедиции перевел взгляд на избранного мага круга земли. «Я хочу знать, возможно ли возвести мост к противоположному берегу, надежный и достаточно широкий, что по нему могли бок о бок проехать механизмы». «Хм». Молодой мужчина в задумчивости опустил голову. «Строительные работы не совсем наши», — тихо отвечал он, не поднимая глаз, в дополнение нахмурив брови. «Но подходящие заклинания найдутся. Стыки смогут убрать младшие элементали. Однако работа получится грубой, неказистой. Внешний вид переправы не важен. Главное ее наличие. В таком случае больших проблем не будет. Понадобится время, чтобы изменить некоторые заклинания, и к середине дня мост соединит оба берега». Заклинатель поднял голову. Взгляд его блуждал, словно глаза жили своей жизнью, пока их владелец пребывал в размышлениях. «Также я хочу, чтобы вы вместе с главным архитектором определили, насколько глубоко можно закопаться в недра острова, и возвели по его окраине оборонительный вал. На вас же ляжет создание временных убежищ. Управимся». Борода и волосы Харима-строителя, получившего прозвище за возведение арки портала, были тронуты сединой. Ему же выпала доля возвести ее снова. «И мост мои камнетесы до ума доведут. Есть еще какая-то работа? Как появится карта?» «Теперь Торгрим. Рубить троллей?» — с надеждой спросил сотник Рубак. Видя, как магов лихо отправили на стройку, он быстро заподозрил неладное. «Деревья», — совершенно серьезно ответил мастер клинка. «Все». «Почему мы? У вас единственных есть топоры». «Тьфу». Схватив секиру из красного драконьего мифрила за древко у лезвия, бородач сорвал с пояса флягу и направился на выход. «Никогда не думал, что оружие подведет меня в такой ситуации», — ворчал он. Дальше, под светом множества светляков, локально сменивших ночь на день, шли работы. Стук топоров, громкие перекрикивания и шум паровых двигателей наполняли воздух. Рубаки быстро втянулись в дело. Разбившись на десятки, они за короткий срок успели очистить половину острова, в процессе завязав соревнование. Спорили о качестве сруба, толщине ствола, длине, скорости и, в конце концов, о том, кто лучше колет дрова. В этом деле им помогали воины крови, взявшие на себя обязанность таскать тяжесть до места переработки. Дров для обогрева требовалось много, равно как и их запас. Однако количество древесины было несопоставимо с нуждами и все продолжало прибывать, в связи с чем, без дела не остались и плотники из числа людей. Они взялись споро, не без помощи пепельной гвардии, сооружать несколько длинных домов, чтобы укрыться от мороза. Простые обыватели, незащищенные зачарованными доспехами и собственной стойкостью, с трудом переносили холод. Пригодились и совсем недолго простаивавшие танки. При помощи буксировочных цепей они вырывали из земли огромные пни. Ямы от них приходилось затягивать магом круга земли. На их же долю выпало равнять ландшафт. Избравшие своим основным направлением воздух, занимались защитой от воющего морского ветра. В то время как адепты огня старались помочь товарищам согревающими чарами, маги воды постигали азы рыбалки. Невысокий вал, земляная насыпь, уже был готов. На него у 15 чародеев почти не ушло времени. «Ненадежно это», — бурчал седой Харим, не унимаясь, да потирая замерзшие руки. «Кто же из дерева строит? Из камня надо. На первое время сойдет». Они вместе с Аллатором стояли по центру лагеря, наблюдая за мельтешением, в компании четырех мастеров клинка. То и дело мимо пролетали пепельные гвардейцы, совместными усилиями таща очередной подходящий ствол к плотникам, либо в стороне проходили воины крови, волоча добычу рубак к месту складирования. В будущем древесина обещала превратиться в мебель или использоваться за иные нужды. «Камня все равно нет», — продолжил говорить командир экспедиции. «А спать нам где-то нужно. Надеюсь, разведчики найдут подходящее место поскорее. Иначе 50 камнетесов не оставит меня в покое. Эх, с этим не поспоришь». Обиженно махнув рукой на непробиваемый аргумент, архитектор сменил курс и направился к сгрудившимся в стороне кузнецам. Окружив бочонок с грибным пивом, они вооружились кружками и поочередно из него зачерпывали, гагача на всю округу. Недолго понаблюдав за веселой компанией, кровопийца перев взгляд на пленника, сидевшего у костра. Тролл по-прежнему оставался в цепях, отказывался принимать еду и питье, всячески проявлял нрав, стоило к нему подойти. Мечник не мог позволить себе относиться к дикарю с лишней жестокостью, поэтому лично вытащил его под свет лун, не желая томить во тьме внутри повозки. Хотя и испытывал определенную долю презрения к каннибалу, но все же не мог его казнить лишь за это, не потеряв достоинства в собственных глазах. Ведь каждый брат пил драконью кровь, отчасти и сам являясь драконом. «Наблюдает», — отметил мужчина. «Не уверен, правильно ли собираюсь поступить, отпустив его. Это наверняка обернется для нас проблемами. С другой стороны, не все же время воинам заниматься стройкой». Память пленника давно рассталась с последними секретами. Все значимые факты были занесены на бумагу, равно как и знания об империи Драккари. Аллатор отчетливо понимал, что с настолько агрессивным соседом мира не заключить, предварительно не втоптав троллей в землю. Однако первым развязывать конфликт не собирался. У него имелись своя цель и задание. «Командир», — обратился подошедший Дорин, — «всадник, которого я отправил к горам на востоке, нашел кое-что интересное по пути. Что же это может быть?» Глава похода всем корпусом повернулся к собеседнику. «Мертвое поселение», — тяжело обронил разведчик. «Внутри никого нет, дома стоят заброшенными и почти стали едины с лесом. Тролли, судя по описанию, нет. Более искусное деревянное зодчество. Стало быть, еще один народ. Да», — кровопийца выдохнул и покачал головой, снимая с пояса свиток. «Метка есть, естественно. Вели ему отправляться дальше, пусть держит прежний курс. Так и поступлю». Наездник отошел в сторону на два шага, сжимая в руке амулет сообщения. «Братья», — Аллатор, не оборачиваясь, бросил клич. «Будьте моими спутниками». Почувствовав первое прикосновение к наплечнику, он активировал свиток. Бумага сгорела в синем, не обжигающем огне. В ту же секунду перед внутренним взором мечника засияло три точки. Место открытия межмирового портала, лагерь совсем свежее. Выбрав нужную, мужчина на мгновение потерял ощущение земли под ногами, прежде чем оно вернулось. Открыв глаза, он обнажил правый клинок из верхней поры. В ночи редким кругом перед колодцем зажглось пять пылающих лезвий. Громко ухая и хлопая крыльями, с насиженных мест взлетела пара крупных сов. Завыл ветер, склоняя затрещавшие деревья. Заревела не успевшая далеко улететь виверна. «Будьте осторожны», — напутствовал Аллатор, выставив перед собой оружие в качестве факела. «Да уж», — донеслось ему в ответ. Выбрав целью ближайший дом, глава экспедиции подошел к распахнутой наружу двери и встал напротив нее, осматривая сверху донизу. Задрав вверх руку, он взялся за кольцо, служившие вместо ручки. Обхват ладони, показавшийся откровенно крошечной, на фоне металлического изделия, едва хватило. В смешанных чувствах, войдя внутрь постройки, мечник обошел главный зал, сдерживая огонь, дабы ничего не поджечь, кроме огромного количества паутины. Все убранство выглядело слишком большим. Стол, стулья и оставленная посуда. Наклонившись, он поднял с пола искусно выструганную ложку. За поварешку сойдет. Положив ее на столешницу, мужчина пересек помещение и отворил дверь во вторую, последнюю, комнату. Внутри стояла широкая и длинная кровать, на какой могло поместиться человек 6 или 7, возможно больше. Ее покрывал толстый слой сильно слежавшейся пыли. В стороне стоял шкаф. Выйдя из комнаты, Аллатар направился к люку в полу, замеченному ранее. Наклонившись и схватив кольцо, он потянул, преодолевая сопротивление старых петель. Отбросив крышку в сторону, мечник и сам спрыгнул вниз. Внутри пол оказался вымощен камнем, как и стены. Стояла еще пара кроватей, более узких, но все таких же длинных. За еще одним проходом, на этот раз без двери, виднелись настенные полки и огромные бочки. Часть из них развалилась, валяясь грудами мусора. Скачком выбравшись из погреба, кровопийца вышел на высокий порог и полной грудью вдохнул свежего морозного воздуха. Во внутренних помещениях слишком воняло старостью, горелой паутиной и пылью. Давно брошено. Снаружи уже стояли все 4 мастеров клинка, успевших закончить осмотр раньше. «Очень», — согласился командир, пряча оружие в ножны. «Как не развалилось только, великаны». Один из братьев пожал плечами. «Они умеют строить. Интересно, есть ли в этом мире крепость, подобная цитадели?» Горячо поддержал Артур. «Мы могли бы ее завоевать. Третья великая твердыня во владении ордена, у жадности и гордыни должен быть предел, брат. Нам и 2 много. Глупость, Аримус. Наши ряды пополняются. Еще 100, может 2 лет, и нас станет гораздо больше. Ируэнтю будет содержать приличный гарнизон. Братьев хватит и на еще одну подобную. Цитадель брали сами обугленные», — вставил слово Римус. «Этот мир может подкинуть испытания не слабее. Давайте возвращаться, помечтать сможем и у костра». Оказавшись в лагере, Аллатар первым делом проверил, как идут дела. Хоть отлучение вышло недолгим, произойти могло всякое. Однако ничего не случилось. Лишь один из домов подрос на пару бревен, да дварфы допивали дефицитное пиво. Осталось всего 9 бочек. Интересно, что они будут делать, когда все закончатся? Не без веселья подумал командир. Харим. Голос мастера клинка на миг заглушил раскатистый смех дварфов. «Ну чего орешь?» — на ходу выкрикнул коротышка, успевший обзавестись собственной кружкой под пенный напиток. «Работу тебе нашел. Уже и отдохнуть старику не дают». Пинта мигом оказалась опустошена и повешена на пояс, как полезный инструмент. «Выкладывай». Недалеко от гор обнаружилось заброшенное поселение великанов. «Хочу отправить тебя с камнетесами туда. Посмотрите на материал, заодно обживете старые. Великаны строить умеют». Архитектор с важным видом степенно огладил седую бороду. «Защитников дашь? 30 рубак и столько же воинов крови. 3 танка, половину повозок. Эти под такой груз плохо годятся, но лучше с ними, чем без. Когда в путь? Собирай своих». Дварф едва ли не бегом сорвался с места, окриками зазывая к себе разбредшихся собратьев. «За руду!» Тост кузнецов эхом прокатился по всему лагерю. «И пусть ее будет много». Кружки столкнулись вместе, расплескав часть содержимого на выпивох. «Артур, пойдешь с ними. Сберегу шахтеров». Мечник кивнул. «Один из нас лишним точно не будет. И Римуса с собой возьми, разделите обязанности. Так будет надежнее. От них зависит, сможем ли мы возвести портал или навсегда останемся в этом чуждом мире. Нельзя терять дворфов, особенно строителей». Планируя над заснеженными пустошами великого драконьего погоста, Тиранострас заметил вдалеке, на грани острейшего зрения, крылатые фигуры, выстроившиеся в широкую цепь. Сначала дракону показалось, что это порабощенные протодраконы, оседланные врайкулами. Однако пораженные проклятием древнего боготворения титанов не осмеливались заглядывать на территорию 5 стай, да и давным-давно впали в сон, укрывшись в крепостях. Приглядевшись получше, тиран мудрый вскоре приметил, что наездники больно похожи на людей, а ящеры их, от протодраконов, значительно отличаются, в том числе размером. Древний дракон знал о человеческих поселениях в Нортренде, но никогда прежде не видел ничего подобного. Глава 4. 4 дня спустя, описав несколько молниеносных взмахов пылающим полуторником, Артур перерубил большую часть брошенных в него копий, остальные вонзились в землю. От соприкосновения с зачарованным металлом, дикарское оружие вспыхивало, как сухая трава. На траву падали огарки и наконечники. С боевым кличем из густого леса выбежала огромная толпа дикарей. Впереди всех, пользуясь всеми конечностями, несся огромный верзила, вчетверо превосходящий размером остальных троллей. На его теле не имелось ничего, кроме рисунков и набедренной повязки. Ни оружия, ни самых примитивных доспехов. Вырвав из почвы метательный снаряд, мастер клинка ловко перехватил его обратным хватом и, вложив всю силу, метнул обратно. Со свистом вспоров воздух, копье вонзилось в раскрытую пасть великана, наполовину выйдя с обратной стороны. Грха! Гигантский тролль взревел, не сбавляя хода. Его мышцы вздулись, сделав внешне еще массивнее. С хрустом могучие челюсти перекусили дерево. Лихо! Укутавшись в плотный огненный саван, мастер клинка свечой взмыл в небо и, подобно комете, коваными сапогами обрушился на голову здоровяка. Сквозь его клыки, ноздри и глаза наружу вырвался жадный огонь. Воздух наполнился вонью сожженного мяса. Вырвав меч из трупа, мужчина скачком перенесся вперед, восходящим ударом перерубив тролля наискосок, от пояса до плеча. Мимо пролетели простые литые дротики воинов крови и болты рубак. Рунный боезапас берегся. Плечом срывка сметя в сторону следующего противника, Артур освободил левую руку, послав вдогонку обычный огненный шар, рефлекторно перехватив направленное на него копье, схватившись за жало, брат ордена резко дернул на себя, утянув и тролля. За долю мгновения впечатав ему в лицо кулак, второй рукой он покалечил разом еще трех дикарей, попытавшихся атаковать сбоку. Закончив выслушивать сообщение, Аллатор не мог не покачать головой. Он, как и хотел, отпустил пленника, вернув ему все вещи, и теперь пожинал плоды. Нападению подверглось шахтерское поселение. Если так продолжится, то придется провести карательный рейд. Все же драккари не понимают всей ценности милосердия, губы под шлемом сжались в тонкую линию. Как им удалось прознать о каменоломне? Поднявшись на ноги, мечник вышел из повозки, спустившись по трапу. Снаружи работа не прекращала кипеть. Как и он и хотел, остров укрылся за высоким земляным валом. В будущем на его месте будет воздвигнута надежная стена. Круг земли, подражая его замыслу, продлил цепь дальше, бороздой сквозь море, выведя на противоположный берег, где, в свою очередь, стянули обе насыпи к одному месту, будущим воротам. Планировалось проложить прямую, как стрела, широкую центральную улицу, по которой смогли бы беспрепятственно передвигаться танки, возы и огромные големы. Кровопийца хотел создать неразрывную линию обороны, разделив внутреннее пространство наметившейся крепости на две части, островную и континентальную. Вторые ворота, подражая плану цитадели, должны были отделять секцию с порталом, установленные прямо перед мостом. За минувшие дни, под руководством архитектора клана, камнетесы успели заложить основание двойных врат и даже немного нарастили вверх, всего метр. Однако бородатые мастера трудились без устали, разделившись на три части – добытчиков, обработчиков и самих строителей. В лагерь поставлялись уже обработанные камни строгой формы, переправляемые в повозках при помощи магов. Хрим же спаивал их в единое целое при помощи магии, образуя монолит, подходящий для лучшей работы высших рун. Их командир носил с собой, в личной сумке, бережно храня, выкованные из металла, добытого еще в старые времена, на Игдрасиле. Они сами по себе представляли невероятную ценность и, помимо этого, служили ключом к возвращению домой. Заметив спешащего к нему человека, мастер клинка вышел из раздумий, сфокусировавшись. «Господин Аллатор», — обратился Ульберт, главный плотник. Он был одет в теплую шерстяную одежду, да шапку, закрывавшую в том числе и уши. В отличие от времени ночного, днем мороз отсутствовал. От морского, пронизывающего до костей ветра, частично спасал вал. Мы закончили пятый длинный дом. Мастер работы по дереву замялся. Я хотел спросить, когда воины заселятся внутрь? Мы останемся в повозках. Но как же? Разве так можно? Человек всплеснул руками, выражая искреннее негодование. Негоже защитникам оставаться под небом. На всех места слишком мало. Мечник пожал плечами. Дома, прежде всего, для ремесленников. Мы способны обойтись малым. К тому же, если отправлю воинов крови, братья могут посчитать себя оскорбленными. Подумают, что я вижу их менее стойкими, чем остальных. В таком случае, мы можем приступить к строительству новых домов. Плотник твердо стоял на своем. Правда, не стоит. Глава экспедиции мягко покачал головой, чувствуя, как на душе становится теплее. Он, как и весь орден, не единожды бился за жизни бывших рабов и беженцев. Проливал реки крови, как собственной, так и чужой, будь то чудовища, драконы или обычные посягатели. В силу своего положения, ему почти не доводилось общаться с обычными горожанами, почти все время проводя за вторым кольцом стен, в цитадели. Перенос в новый мир мало на что повлиял. Уклад остался прежним, за исключением участившихся выходов вовне, но не на улице города. «Лучше займитесь налаживанием собственного быта», — продолжил говорить кровопийца. «Я видел, что вам приходится спать на полу, на одеялах. Только в этом походе ему довелось увидеть и понять, с какой безмерной благодарностью, уважением и преданностью на них, братьев, смотрят простые жители. Почувствовать их ответную заботу. Оттого сердце воителя наполнялось еще большей решимостью, отвагой. Да мы то что!» Ремесленник смущенно махнул рукой. «Дварфы сложили добрые очаги, у нас тепло, а большего и не нужно. И все же, хорошо!» Плотник сокрушенно выдохнул, немного опустив плечи. «Но знайте, мы готовы приступить по первой же просьбе. Это наполняет мое сердце радостью». АллатРа совершенно серьезно кивнул. «Больше не смею вас отвлекать». Недолго посмотрев вслед уходящему человеку, драконоборец поднял глаза к небу. «Дварфы могли бы выкопать и обложить под домами залы, минимум удвоив пространство, возвести еще несколько домов и дело с концом. Хватит места всем. Но зачем отвлекать каменщиков? Осталось подождать не дольше 7 дней, и двойные врата будут закончены. А с приходом стража, отпадет нужно строить временные здания из дерева. Клан драконьей пасти за считанные дни возведет все необходимое». Взгляд мечника скользил от облака к облаку, но все не находил причину беспокойства. Не в этом ли наблюдатели причина столь быстрого нападения на каменоломню? Впервые странное чувство посетило кровопийцу несколько дней назад и с тех пор покидало нечасто, то усиливаясь, то почти полностью пропадая, оно не давало ни ему, ни другим мастерам клинка покоя. Дошло до того, что им не удавалось нормально заснуть, словно сами инстинкты подстегивали оставаться в готовности и напряжении. Кружащие вокруг лагеря день и ночь наездники тоже ничего не замечали. Скрываясь в облике птицы, Теренастрас сидел на крыше человеческого дома, в окружении подчиненной стаи, периодически унизительно напевая. Передав сообщение своей королеве, он, поддавшись любопытству, отыскал поселение. Очень уж встреченные люди показались ему странными, и тиран мудрый не прогадал. Увиденное и подслушанное в мыслях сильно насторожило равного аспектом. Насколько он знал, человеческий род, относительно недавно постигший магию, не имел достаточной глубины традиций, подобно высшим эльфам, дабы заниматься возведением стационарных портальных переходов. Ко всему прочему, что самое абсурдное, строили его дварфы необычного вида. О таких ящер ничего не слышал, да и сам никогда не встречал. Глаза же некоторых людей и вовсе им не принадлежали, да более походя на драконьи. А в головах странных поселенцев то и дело мелькали мысли о скором приходе целой армии. Ордена драконьей крови. Сумерки. Заслышав хлопки кожистых крыльев, АллатР поднял голову от карты, лежавшей на столе из свежей древесины. Благодаря предмету мебели внутри повозки витал весьма приятный аромат. «Ну, наконец-то!» — с радостью и облегчением подумал он, отвлекаясь от планирования. Сведения, что каждый день передавали с западного направления, будоражили ум кровопийцы. Спустя минуту в мифриловую повозку вошел всадник. «Командир!» — латник ударил кулаком о кирасу, напротив сердца. «Говори, брат, не томи, тут водятся драконы». В голосе наездника звучала радость. «Нам на пути повстречалось множество скелетов взрослых особей, возможно, даже древних. Некоторые имели впечатляющие размеры. Битва? Не уверен». Брат ордена снял шлем и взлохматил свои волосы. «Мы осматривали костяки. Некоторые действительно несли следы повреждений, части вовсе растащили зверье или, быть может, местные обитатели. Но большей частью они целы. Встречались как старые, вросшие в землю, так и свежие». Всадник почесал наметившуюся бороду. «Мы прозвали те места по гостам». Внутрь воза залетела мелкая бурая птичка, громко пропев. Следом за ней в проемах открытых бойниц показались ее сородичи, начав ворковать. Что-то в этой маленькой красавице, обладающей редкими аленькими перышками, начавшей деловито расхаживать по полу, привлекло внимание мастера клинка. Обостренные чувства натянулись пуще прежнего, тело непроизвольно напряглось, а руки чуть было не потянулись к висевшим на поясе парным мечам. Это странно. Решив в полной мере не противиться рефлексу, мужчина послал в пичугу крохотный огонек. Взмахнув крылышками, они мигом улетело. Вместе с тем, спало и напряжение. «Неужели дело в пернатых, что еще видели?» — спросил Аллатар, сильно нахмурившись под шлемом. Складывающаяся ситуация его откровенно настораживала. Ощущение постороннего внимания пришло на следующий день после отправки разведчиков. Незадолго до этого был отпущен тролль. Что, если дело не в дикаре, чье внимание мы могли привлечь? Помимо драккари, заснеженные пустоши, обычных животных, редкие рощи. Вдали виднелась огромная башня, но мы не успели до нее долететь. Посреди драконьего кладбища, пробормотал мечник. Простак в подобном месте селиться не станет. Какие-нибудь следы некромантии или зла в любой форме.